Илюша и Ветхий Завет. Едем как-то на съемку в нашем стареньком микроавтобусе. Илюша дремлет, а мне не спится. Илюха, а ты знаешь, откуда произошла твоя фамилия? Клявер. Да понятия не имею. Ну как же так? Даже не интересовался? Неа. Я уже 30 лет олейников. А ведь в Ветхом Завете кляверы упоминаются. Да ладно. А вот, послушай. Я сделал вид, что нашел что-то нужное в интернете и, глядя в телефон, начал как бы цитировать. «И было еще два колена Израилевых, которые пошли от Иуды и Гада, и были у гадов слуги, у слуг были рабы, а вот уже у рабов были кляверы». В автобусе смех, Илюша тоже смеется, а потом выяснилось, что после съемок он попросил водителя заехать в церковную лавку и купить там Ветхий Завет. Великая книга! Про кляверов там ничего не было, но все остальное — абсолютная правда.